ты, иди, я сейчас, — выговорила она, чувствуя, как все в ней теплеет и отпускает, и уже не стучит в висках. Сейчас чайку попьем, я самовар включу. Анна Степановна убежала, и она слышала, как стучит там на кухне посудой. Она подняла голову. Со стены с портрета ей улыбался Вася Кучин. Чубатый, молодой, каким она знала его по госпиталю. Они оба были оттуда, из той жизни, которую она понимала и которая все еще жила в своих снах. А может, в ее суждениях нет правды? Может, надо иначе? Махнуть на все рукой. Живите, как хотите, а я свое прожила. Может, у нее теперь и права-то на них нет? Ну, родились, отделились от ее плоти, вскормила, вырастила, и хватит. Пусть живут, как живут. Пусть бредут, спотыкаясь и падая, пусть их толкают, пинают, а потом окрепнув они сами станут пинать и толкать тех, кто послабее да помягче. А ты поглядывай спокойным оком, не смей подставлять ладони, не переводи по шатким мостикам, не прикрывай грудью, как прикрывала от бомбежки раненых. Не война же в самом деле, не бомбы. Может, так и надо жить? Кто бы ей ответил на этот вопрос? Некому. Нет у нее советчиков. То-то и есть, что не война, а битва все равно идет. С подлостью, с ожирением совести, с бесчестием. Как же не кидаться в эту битву, ведь там мои дети. Когда-то она думала, а может, у детей своя правда, и то, что она считает ошибками, вовсе не ошибки, а часть новой, неизвестной ей истины. Но она знала твердо, что истина одна. Просто надо дожить до старости, чтобы научиться относиться к жизни бескорыстно, ничего не брать от нее для себя, не выжимать своей пользы, и тогда ты словно поднимешься над ней и увидишь эту жизнь с высоты, главное, крупное, без мелочей, и приблизишься к истине. Анна Степановна поселила ей на диване. Сама устроилась на раздвижном кресле и сразу уснула. А Татьяна Сергеевна долго ворочалась без сна, вспомнила, что не позвонила домой, а теперь уже поздно. И завтра ей на работу, а через неделю зарплата. Но они не пойдут покупать кольцо. У Анастасии уже есть. Она лежала, слушала гул моря, шум машин, чей-то смех и далекую музыку. Это были привычные звуки жизни. И она удивилась, как длинно тянется этот воскресный день и как много всего в нем уместилось. Это было непонятно. Но еще непонятнее казалось другое. Как все, выпавшее на ее долю, могло уместиться в одной человеческой жизни. Она уже задремала, но вдруг увидела, как вздрогнула и беззвучно осела стена соседнего дома. Что-то обожгло щеку, она зажала ее полой белого халата. Опять бомбили, и надо выносить лежачих. Она бежала по длинному коридору, кровью заливала щеку, а она все бежала и звала напряженным шепотом: «Ваня! Ваня!» Опять ей снилось.